Анастасия. Да, истина оказывается очень проста. Выходит, животный разум на данном этапе активно создает систему, которая, по идее, должна глобально охватить сознание большинства людей на планете. Ригден. К сожалению, это так. Сейчас активно совершенствуется инструмент, в который включены все суперэффекты новых массовых коммуникаций. Этот инструмент уже хорошо знаком большинству людей на этой планете. Я имею в виду интернет, как одно из самых эффективных на сегодняшний день средств массовизации психики. Ныне интернет, стремительно идущий на смену телевидению, активно внедряется в разных странах мира. Делается все возможное, чтобы осуществить массовый доступ к нему разных народов, то есть привлечь максимальное количество людей к всемирной паутине. Его преимущество перед телевидением, печатными изданиями, радио в том, что интернет сочетает в себе все эти средства массовой коммуникации, но является менее затратным, а значит более доступным для масс. Он сохраняет степень индивидуализации человека. Но главное, в нем внедрена тенденция к воспроизводству и тиражированию информации по всему миру за счет самой сформированной массы, а также лидеров мнений и активных людей. Но в этой глобальной технологии скрывается и слабое место животного разума. И умным людям это надо учесть. Если раньше человек, находясь в физической толпе, понимая всю абсурдность совершаемых ею действий, практически мало что мог сделать, чтобы изменить ситуацию, то сейчас каждому активному человеку предоставляется такая возможность. Другими словами, благодаря интернет-технологиям и один человек уже в поле воин, ибо он один доносит духовную истину многим людям. Каждый человек получает возможность на воспроизводство информации, быструю ее передачу и тиражирование. Каждому получившему эту информацию предоставляется право совершить свой осознанный выбор, продолжать служить разрушительной воле животного разума или воплощать созидательную волю духовного мира. Сейчас сформировались такие уникальные условия, при которых человечество может использовать свой шанс перевернуть монаду в сторону духовного развития цивилизации. Оно может создать абсолютно новое общественное мироустройство, используя инструменты информационного воздействия животного разума на людей, но совершенно в противоположных ему целях и направлении – развитие человечества в духовно-созидательном русле. Личный вклад каждого человека – в общее дело духовно-нравственного преображения общества очень важен. Можно сказать, что каждое, даже самое, казалось бы, простое и незначительное дело, совершенное с целью распространения истины, в конечном итоге так или иначе сказывается на глобальной ситуации в обществе и формирует его будущее. Как море образуется из множества ручейков и рек, так и глобальное созидательное информационное поле формируется из мыслей и поступков множества людей, которые восприняли истину и стали активными ее проводниками. Если человек имея всю эту информацию, пожелает ее распространить, то ему необходимо. Первое. Предоставить людям весь объем знаний, изложенных в этих книгах, при этом стремиться распространить их максимальному количеству людей по всей планете. Второе. Содействовать процессам объединения людей на основе этой информации, которая неизменно повлечет за собой изменение поведения, установок, формирование новых ценностей, духовного самовоспитания сообщества. При условии реализации этих задач неизбежно сформируется самодостаточное мировое общество, которое будет способно самоорганизоваться, решать важные вопросы, притворять принятые решения в жизнь. Активная коммуникация каждого ее участника будет только усиливать, поддерживать и расширять воздействие этой информации, передавать определенный эмоционально-психологический тонус другим людям, заражать их примером поведения, общей идеей и действиями. В общем, ничего сложного нет. Главное – донести людям информацию в чистом виде, быть активным участником процесса становления нового общества и постоянно работать над собой. О таком обществе люди мечтают испокон веков, называя его в своих сказаниях «землей добра», «государством блаженства», «золотым тысячелетием», «миром справедливости», «миллениумом», то есть будущим, которое может приблизиться через божественное вмешательство, но достигнуто действиями человека. Например, в том же христианстве понятие «миллениум» принадлежит к эсхатологии. Греческое «эсхатос» – последний, конечный, «логос» – слово, учение, то есть религиозному учению о конечных судьбах мира и человека, о последних этапах главенствования звериного разума в человечестве. Эсхатология – рассматривает темы о будущем тысячелетнем правлении Христа после второго пришествия, возвращения на землю и победы его над сатаной. Об Армагеддоне, последней битве добра со злом на исходе времен, где будут участвовать цари всей земли обитаемой. Но кто есть тот, кого в контексте этого христианского учения называют сатаной? Животный разум материального мира. Достаточно взглянуть вокруг, что сейчас творится. Борьба за власть, жреческое, политическое, экономическое насилие банд от архонтов над народами, доминирование рыночных, потребительских отношений, формирующих у людей сугубо материалистическое мышление, взаимоотношения, основанные на звериных инстинктах. Идет самая настоящая агрессивная информационная атака на человеческое общество со стороны животного разума. По сути, информационная война. Современный человек чаще делает выбор в сторону материи, практически не выходит из сферы влияния своего животного начала, своей приземленной самости, эгоизма. Эту же модель, как проводник, навязывает и остальным, даже не замечая того, что сам находится во власти чуждой его духовному началу воли. Это и есть власть, обличие сатаны, животного разума, который поработил человечество и разгуливает в нем уже без маски. Но в руках самих людей возможность все изменить. Люди ждут божественного вмешательства, но это то же, что и в диалоге человека с Богом. Достигнуто оно может быть только выбором, действиями и реальным духовным преображением самого человека. В Библии есть такие слова Иисуса своим ученикам: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его». Знания уже даны человеку, и только от него зависит его выбор и действие. А от действий каждого – изменения во всем мировом обществе. Для всех живых людей это реально последний оставшийся шанс духовно спасти себя и цивилизацию. Построение такого общества – это необходимость, так как является единственной моделью, которая позволит выжить человечеству в будущем. Построить ее на самом деле легко, основы даны, а совместно продумать детали этой новой модели людям будет несложно. Уже сейчас есть много грамотных и умных людей, которые действительно могут и хотят изменить современное общество, сделать его свободным и равноправным не на бумаге под лозунгами архонтов, а в жизни с позиции доминации в человеке духовного начала. Построение такого общества зависит от действий и личного выбора каждого. Архонты приучили людей бездействовать и пассивно ждать, что за них кто-то придет, все решит и сделает. А тюремную свободу в своей системе они ограничили для человека местом на диване, где он может сколько угодно плеваться в телевизор и ругать политиков и жрецов. Все равно же никто его не услышит. Но эту навязанную иллюзию легко разрушить в себе каждому человеку. Надо просто не сидеть сложа руки, нужно преобразовывать себя, общество, быть вестником мира в полном смысле этого слова. Анастасия, вестником, действительно, очень точно сказано. Ведь вестник – это же изначально тот, кто несет знания. А в современном мире так называют еще действующее лицо в классической трагедии, повествующее за пределами сцены о происходящем. Учитывая все вышесказанное, вестник мира – это тот, кто знает и поясняет сокровенный смысл происходящего всем людям, наблюдающим спектакль на мировой сцене. Ригден. Все мы, будучи в теле, участвуем в театре материи. Спектакль шокирует, но он назидателен. Взору одних открывается истина, другие же поглощены лицедейством. Разница лишь в том, на чьей стороне твое сознание в этом месте иллюзионных зрелищ. Вестник способен передать истину многим, друзьям, родственникам, знакомым и незнакомым людям. Он способен побудить в них желание рассказать эту истину своему окружению, а те другим. И так полетит весть по миру, словно сокол в своем стремительном полете. от самих людей, от усилий каждого вестника зависит, насколько быстро эта информация разойдется в обществе. Чем больше будет тех, кто проникся истиной, тем больше будет тех, кто начнет менять ситуацию в мировом обществе, исходя из своих возможностей на местах. Для распространения информации можно использовать все возможные доступные средства: устную передачу, средства массовой информации, в том числе радио, прессу, телевидение. И основной рычаг массовой коммуникации на сегодняшний день – интернет. Если каждый приложит к этому свою руку, ум и чистоту своих намерений, тогда изначальная информация очень быстро разойдется по всему миру, и за короткий промежуток времени эта идея охватит большинство. А в большинстве – реальная сила. Когда люди получат и проникнутся этой информацией, они сами все поймут, как улучшить жизнь общества, исходя из своих реальных возможностей. Пойдет волна всеобщего объединения. Так что от одного человека очень многое зависит. Главное не сидеть и не ждать милости от архонтов. Истинная духовная сторона человека по отношению к обществу проявляется в искреннем намерении и бескорыстном действии его во благо общества. Объединившись в таком намерении, люди смогут достичь большего и создать условия для формирования качественно новой цивилизации, человечества, руководствующегося сутью слова «АЛЛАТРА». Тайну этого слова когда-то хранили в своих кругах духовно посвященные люди, противостоящие власти животного разума в любом его проявлении. Это были истинные воины света, хранители исконных знаний. За подвиг их ратный им была открыта истина. Нет силы выше духовной. Обладая исконными знаниями, обладаешь и силой. Обладая силой, воздействуешь словом, что есть слава, имя и зов. Слава возвещает истину в сиянии бессмертия для тех, кто честью увенчан в приближении к единому. Имя же проявляет знак исконного, что есть основа и ключ для понимания событий. Вечный зов есть изначальный звук, звук созидания. Он наполняет знак силой Аллата и делает его могущественным в творении, ибо Аллат есть проявление воли Бога, всеприсущая сила, праматерь всего сотворенного по воле Его. Достойный идет по вечному зову души, оглашая клич ее победы – АЛЛАТРА. Каждый слышащий есть призванный, а вместе есть сила, способная изменить весь мир. Созидающая сила, исходящая от Бога – это и есть АЛЛАТРА. В этой книге не поставлена точка, потому что последнее слово остается за людьми.